Каннибал. Примечание. Чак Паланик, Каннибал, 2015 год. Конец примечания. А вот и он, капитан красных. Идет такой, говорит, слушаем сюда. Он в отчаянии, еще не всех ребят раскидали по командам. Капитан предлагает, заключим сделку. Складывает руки на груди и орет, берем пидора, да хоть очкарика, мексикоса, если примете каннибала. Поскольку физкультура почти закончилась, команда синих торопливо совещается. Их капитан кричит в ответ, берем пидора, очкарика, мексикоса, жида, калеку, хромого и даже тормоза, если вы берете каннибала. Оценивая социальную активность, школа смотрит, часто ли ты общаешься с отщепенцами. Оценивая порядочность, смотрит, не способствуешь ли отчуждению тех, кто развит иначе. Капитан красных кричит, вам начислят 100 баллов. В ответ капитан синих орет, миллион. Каннибал-то думает, он жеребец, изучает свои ногти, улыбается и нюхает пальцы. Ему невдомек, в какой засаде из-за него остальные. Получается этакий невольничий рынок, только наоборот. Зато все знают, что на уме у него. Поскольку Марша Сандерс им рассказала. Поскольку в голове у него нарубка из фильма. Старого черно-белого фильма, который он видел по кабельному. В нем крутые официантки из придорожной закусочной жевали жвачку, надувая пузыри и орали. «Давай, чтоб кровь из-под ножа, как на бойне!» Они орали. «Заказ первой леди с порцией желе». Раньше пара яиц пашот называлась «Адам и Ева на плоту». «Первая леди» означала ребрышки, типа цитата из Библии. «Ева» значила «яблочный пирог» из-за истории со змеем. Сегодня никто уже, кроме Пэта Робертсона, про Эдемы не вспомнит. Примечание. Пэт Робертсон – американский религиозный и политический деятель, ведущий религиозной телепередачи «Клуб 700». Конец примечания. Сегодня капитан бейсбольной команды может похвастать, что поел мохнатого бургера, полакомился ватрушкой, а на самом-то деле вылизал устрицу. Поскольку у девчонок свои приколы, они говорят, у Марши Сандерс крольчонок в норке. Читай, случилась задержка. Поскольку все о сексе каннибал узнал по каналу Playboy, где женщины не ездят на ватных пони, то когда ребята шептались, как бы пососать бородатой устрицы или перекусить мясным маффином, он знал, в виду они имеют то же, чем занимаются кролики. Улавливал значение, как гремучник на Animal Planet улавливает запахи, пробуя раздвоенным языком воздух. Поскольку каннибал насмотрелся постеров из журналов, где старая мисс Америка пьет из мохнатой чаши или самозабвенно ковыряется в устрице, он знал, девчонки этим и занимаются, когда рядом нет лысого краника с горячей сметаной, а пирожок у них совсем поспел, и его надо съесть. Поскольку больше ему про девчонок не рассказывали, каннибал и согласился нырнуть в пакетик с желе к Марше Сандерс. Поскольку отец, старый мистер Каннибал, постоянно смотрел канал Playboy, а матушка, мисс Каннибал, любила клуб 700, у мальца в голове отложилось. Секс и христианство одного поля ягоды. В этом плане кабельное телевидение никогда не подводит. Включаешь и видишь почти красивую девчонку, почти настоящие декорации. Каннибал уже знает, что девчонке в конце либо ангел коснется, либо лицо ей забрызгают горячей сметанкой. Вот почему у каннибала в штанах восстало колбасное копье, когда в один день на него взглянула Марша Сандерс. Он копье тщетно прячет, а кожа покрылась мурашками, потому что он вспомнил, как перекрикивались крутые официантки и повара в старом фильме. Точно так же через небольшое окошко католики сливают исповеднику. Поскольку метафоры там не метафоры, а от грязных разговоров у каннибала слюнки текли. Когда парни толковали, например, про усатый бисквит или колбасные дольки. В средней школе, оценивая чувство общности, смотрят, участвуешь ли ты в собраниях и ходишь ли на футбол. Когда парни шутят про каннибала, то вспоминают Маршу Сандерс, старшеклассницу. Поскольку у нее пухлые губы и впалые щеки, впечатление, будто она розового пони изо рта не вынимает. Потому она и была чрезвычайно популярна, и потому же ее всерьез не воспринимали. Марша Сандерс ассистировала учителю. На перемене подошла к каннибалу, а поскольку он был еще в 7 классе, то не отказал. Ему гормоны в башку ударили. Марша вся такая: «Тебе же нравятся мои волосы?» Встряхивает локонами, как пучками спагетти, и говорит: «Я их долго-долго растила». Слова ее звучат пошло. Пошло звучит любое слово, слетевшее с губ сексапильной девчонки. Каннибал не знает, как отказать, и вот уже соглашается навестить Маршу Сандерс, поскольку мистер и миссис Сандерс на выходные едут на озеро. Она просит-то прийти лишь потому, что ее парень, капитан всех спортивных команд, не желает натягивать противогаз. Это она здесь и сейчас говорит такое, она, Марша Сандерс. «Ты ведь хочешь отыметь меня, чувак?» Поскольку каннибал понятия не имеет, о чем она, то говорит: «Да». Поскольку Марша просит заглянуть ночью в субботу, зайти в дом через черный ход, ведь ей надо заботиться о репутации, и поскольку Марша Сандерс предлагает стать ее тайным парнем, каннибал враз соглашается. Когда в средней школе Джефферсона оценивают гражданскую сознательность, то смотрят: «Моешь ли руки, выжав сок из кукурузы?» Каннибал редко соображает, что делает, и потому субботней ночью заглядывает к Марше Сандерс. Та убирает покрывало с гигантского водяного матраса в родительской спальне, стелит в 2 слоя банное полотенце и велит лечь головой строго на них. Говорит не раздеваться, и каннибал решает, что успеет еще оголиться, поскольку Марша Сандерс стягивает с себя джинсы и кладет их на спинку стула. Приказывает каннибалу: «Закрой глаза». Так пристально пялится он на ее трусики. Каннибал только притворяется, что зажмурился, и подглядывает. Марша Сандерс коленями становится на мягкий край кровати, и вот он видит колбасные дольки. Через миг уже ни черта не видит, поскольку Марша Сандерс садится ему на лицо. Он будто нырнул в рыбный тако. Голос Марши Сандерс подсказывает, направляет. Голова каннибала тонет в мягком матрасе, в ушах словно плещутся океанские волны. Каннибал всем телом, от макушки до носочков, раскачивается, слышит, как бьется сердце, слышит и чужой пульс. Из пустоты раздается голос Марши Сандерс: «Соси уже, долботряс». Он сосет, поскольку она говорит: «Ну же, старайся». Он усердствует, будто хочет оставить ей внутри здоровенный засос. Плохо, что каннибал ни разу не дамский угодник. Как-то он привел девочку в гости, а миссис Каннибал велела приколоть ей букетик. Она же не сказала приколоть его к платью. Плохо и то, что всякую ночь, проходя мимо дома каннибалов, можно было услышать, как мистер Каннибал орет: «Жить и дальше с тобой? Я столько не выпью». Каннибал не может сопротивляться Марше Сандерс, поскольку ноги у него толщиной со стволы деревьев, сывовые стволы. Когда по клубу 700 рассказывают восхитительные, жизнеутверждающие и вдохновляющие истории, они явно не про каннибала. Поскольку чем сильнее он сосет, тем сильнее его самого всасывает. Он прямо борется с влажной утробой. Каннибал натягивает Маршу Сандерс на лицо, как противогаз, будто яд отсасывает. Поскольку она плотно обхватила его башку бедрами, он и не слышит, чего она так вопит. А ведь на канале «Плейбой» именно криков и добиваются. Каннибал перепуган, поскольку это только в кино устрица пахнет мамиными вкусняшками. По телеку колбасные дольки не пытаются съесть тебя, а тут каннибалу приходится сосать силой торнадо, что врывается в дом и выворачивает комнаты наизнанку. Поскольку каннибал ни разу не ел ватрушки, ему кажется, что матрас дал течь. В ушах громко чпокает. Такое бывает, когда взлетаешь на скоростном лифте на самый последний этаж башни Сирса. Или когда жуешь жвачку, надуваешь пузырь, и он лопается. Или когда раскусываешь переспелую помидоринку черри. Кажется, будто лопнул матрас, поскольку в следующую секунду каннибал начинает откашливать воду, соленую, как слезы. Ее галлоны, как будто в рот каннибалу, 100 лет плакала Тэмми Фэй Беккер. Примечание. Американская телеведущая, христианская певица, евангелист, скончалась от рака в 2007 году. Конец примечания. Поскольку каннибал прежде не ел устрицу, кажется, что он убил девушку, поскольку в следующий миг ее утроба выстреливает ему в горло. Маша Сандерс орет, как официантка в придорожной закусочной. Все происходит быстро, сердце не успевает и двух раз ударить, но... Поскольку каннибал насмотрелся передач на канале Playboy, он понимает, в рот ему хлещет именно из утробы. В глотку льются ведра горячего женского супа. Он видел по телеку, как женщины фонтанируют, ублажая себя. Выдают струи, как те же киты в сюжетах на Animal Planet. Поскольку каннибал насмотрелся на женщин, извергающих фонтаны соков на сырно-оранжевые ворсистые ковры, он не смеет выплюнуть ни капли. Верный способ обидеть девушку – не съесть того, чем она угощает. Поскольку устричный соус он видел только по телевизору, каннибал не сразу замечает, что в рот попало нечто плотное. На языке болтается соленая мармеладка, маринованная фасолина. Мотается во рту, словно последняя оливка в банке с кипящим рассолом. Каннибал ее тупо глотает. Поскольку башка не работает, он выдает «молодец». Марша Сандерс достает из сумочки ватного пони и говорит: «Клянусь, я не знала». Футболку она так и не сняла и уже застегивает молнию на джинсах. «Ты кончила со мной», — говорит каннибал. Марша хочет ответить, но тут звонят в дверь. Пришел ее парень. Поскольку каннибал заставил ее извергнуться мощно-мощно, ей нужно принять Тайленол и нацепить затычку для письки. Каннибал думает: вот я жеребец. Поскольку Марша Сандерс не утерпела и похвасталась Линде Рейнольдс, та у корпуса химии подкатывает к каннибалу и просит быть и ее тайным парнем. Поскольку каннибал с таким аппетитом уплетает ватрушки, уже и Пэтти Уилсон хочет приобщиться. Каннибал из любого мохнатого бургера способен выдавить галлоны особого соуса, поскольку путь к сердцу женщины лежит через желудок мужчины. Поскольку старшеклассница на все пойдет, лишь бы вернуть себе будущее, каннибал дает шанс снова стать целкой. Он маленький грязный секрет всех девчонок, разве что никакой он не секрет. Он хвастает и хвастает так, будто даже слова его с распальцовочкой. Да и не маленький он больше. Поскольку он жиреет на ошибках старшеклассниц, Марша Сандерс первой предлагает заткнуть его. Поскольку каннибал слишком умен на свою беду и слишком туп, чтобы эту беду распознать, Линда Рейнольдс предлагает заманить его как-нибудь пятничной ночью к учебно-производственному комбинату и огреть по башке монтировкой. Поскольку когда он рыгает, то чувствует во рту привкус твоего неверного выбора. Когда пердит, это с газами выходит умерщвленный внук твоих папы с мамой. Поскольку... Если верить Пэту Робертсону, Иисус однажды изгнал легион демонов из тела больного, и демоны вселились в стадо свиней, а свиньи бросились с утеса в Галилейское море, такая же смерть должна постигнуть и каннибала, это единственный верный путь. Поскольку исповедники, поглощая грехи через небольшое окошко, тоже переполняются, приходит пора сжигать их на костре. Поскольку козел отпущения отправляется на бойню, поскольку, если веришь в эволюцию, мир — это цветной фильм, где толпа вальяжно идущих по дорожке из желтого кирпича напевает «поскольку, поскольку, поскольку». Так вот, истинная правда в Ветхом Завете. Семь племен заблудились в песках, приговаривая «родил, родил, родил, родил и родил». Поскольку есть и положительная сторона — каннибал отправится на небеса, ведь он, если не считать его рта, все еще девственник. Поскольку капитан возьмет в команду кого угодно, только не каннибала, олицетворяющего то, что рано или поздно постигнет всех нас, мы все говорим: мы согласны пристегиваться в машинах, к гинекологу пойдем и дадим взять мазок из шейки матки. Черт, мы и на старость согласны, на бедность, только пусть каннибала не будет рядом. Да не падет его тень на наш дом. Капитан Красных обещает: мы отдадим вам лучшего питчера. Мы примем паренька, который ковыряется в носу и ест сопли. Возьмем ссыкуна, возьмем прокаженного, левшу, сатаниста и спидонозного гемофилика, гермафродита и педофила, мы сядем на иглу и променяем мир на GPG-файлы, живую музыку на MP3. Жизнь на сиденье за клавиатурой. Отдадим счастье и человечество, пожертвуем милосердием, только держите каннибала подальше от нас. Поскольку Марша Сандерс не родила никого, ее настоящий парень поступил в университет штата Мичиган на бухгалтера, а вот Пэтти Уилсон назначает свидание каннибалу в пятничную ночь за учебно-производственным комбинатом. А Линда Рейнольдс обещает принести ломик. Девчонки договариваются надеть резиновые перчатки. Поскольку когда каннибала не станет, они, может быть, снова вернутся к играм.